Мы рады приветствовать вас в Центре информационной поддержки «Турбозайм». Да, здравствуйте, девушка. Вот мне кредит нужен, ну, большой кредит, большой. Мне нужно, смотрите, мне нужно приобрести виноводочный завод, сигаретный завод, машину «Бугатти» и должность мэра. Вы сейчас обращаетесь в микрофинансовую организацию. Да, я знаю, вы выдаете кредиты. Вы представляете, если вы мне купите должность мэра, какие вам потом преференции будут в моем городе, а также мне откроются широкие двери, вы сможете... Ваш турбозайм будет самой главной шарагой в России, понимаете? Поэтому в ваших же интересах. Вот как можно это все осуществить? Как я могу к вам обращаться? К Нур Евпата Аркадьевич. А я... Да, я тут смотрю, ну... Смотрите, максимальная сумма 15 тысяч рублей, но это маленькая сумма. Вы понимаете, мне даже на должность мэра не хватит. Евпат Аркадьевич, у нас в личном кабинете вы можете запросить сумму до 50 тысяч рублей. Максимальная сумма 50 тысяч рублей в нашей компании. 50? А как-то лично можно ли подъехать там с начальством пообщаться, чтобы я вот себе и на заводы, два завода получается, машина мне нужна, я же мэр будущий, мне вот машина Бугатти, мне никак меньше не к лицу, не к статусу, понимаете? И должность. Вот, и на это все, вот как с вашим начальством связаться? Я вот, я человек богатый, но вот мне нужен кредит. Я поняла вас. В таком случае вам необходимо будет отправить ваше обращение в форме обратной связи на нашем сайте. Мы работаем онлайн, но... Ага, я понял, хорошо. А Максим, это... 200. Микушин Андрей. А массаж Буча делаете? 029-74-29. Пометка часто путает его фамилию с Матюшиной. Хорошо, то есть обратиться по имейлу, да? Продажи, а можно ли как-то договориться, чтобы вот взять деньги и не возвращать? Эй, так уже, знаете, так... ну, наебать вашу шарашку можно? Поражайтесь, пожалуйста, корректнее. Ну, обмануть можно? Вот если я не буду погашать, что от меня угрожает, по сути? Нет, нельзя. Вы подписываете договор, вы даете согласие на получение средств, и вам необходимо будет выплачивать займ. Вы же получили данные средства, пользуетесь? Ну да, пользуюсь. А вот что, какие последствия, то если не буду погашать? Вот что оно будет потом? В этом случае договор будет переуступлен. Сначала договор перейдет в службу взыскания, далее договор будет переуступлен в коллекторское агентство. И всю информацию вы сможете уточнить уже у коллекторского агентства. А как вы себе представляете, что мэру, вот я сейчас будущий мэр, вот когда буду мэром, что мне будут звонить коллектора, как вы себе это представляете? Это как? Ипотека, Александрович, но ведь вы будете оформлять займ, будучи да. не мэром. Ну и что? Вы даете согласие на получение? Ну и что? Я думаю, что... Не спать, Аркадьевич. Как только вы получите займ, вы сможете стать мэром. Да. И также вы сможете вернуть денежные средства, оплатив займ нашей компании. Ну, в принципе, да, за деньги налогоплательщиков, да, я это смогу сделать. Откаты, сами понимаете, там, асфальт где-то покрыть некачественно, то да, я могу, в принципе, за деньги налогоплательщиков вам погасить кредит, то есть... В ваших же интересах, чтобы я стал мэром. Вот. Конечно, вы можете отправить обращение в форме обратной связи на нашем сайте. Наше руководство рассмотрит данное обращение. Я понял. И бипку там пошняпают, да? Что вы имеете в виду? Не поняла, к сожалению, вас. Это же просто. Это же вы что, не понимаете, что это такое? К сожалению, нет. Я не знаю. Это... Ну, а вы что, не кредитный специалист, что ли? Вы сейчас обращаетесь в микрофинансовую... Да, микрофинанс... Да, так и вы не знаете, что такое бипку шняпать? Нет, к сожалению, не знаю. А как вы работаете кредитным специалистом, если вы этого не знаете? Вы обращаетесь по телефону горячей линии, я займ не выдаю, я консультант. Я пони... Да, я же... Я... Так вы же консультант, да, и вы не знаете, что такое бибку шняпать. Это же... Это же экономический термин. Это когда заходит переговор в глухой угол, понимаете, то шняпают бибу. Одна сторона шняпает бибу другой стороне, и таким образом между ними появляется договор, какие-то договорные обязательства. Вас что, этому не учили, что ли? Я, к сожалению, данный термин не знаю. Спасибо большое, что просветили. Да, вы посмотрите, посмотрите обязательно в интернете, потому что я не первый, кто может. Это серьезные люди, они с таким термином, они им орудуют, скажем так. Все, что есть, ты знаешь. Кому звонить, спроси, сильно ли мусор и дверь. Знать данный термин. Хорошо. Ну ладно тогда, девушка, я тут обращусь, да, все. Хорошо, что там есть дополнительные вопросы? Не, все нормально. Хорошо, буду ожидать вашу заявку, вам спасибо за звонок. Хорошо, спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Да. Гайр Паяцевич, они вежливые, пока ты еще не получил кредит, конечно же они. Да, их дело продать, конечно же, они вежливые, конечно.